В день выхода в свет коллективного сборника «Меданские вечера» Мопассан писал: «Это прекрасная прелюдия к моему сборнику стихов, который выйдет во вторник и положит конец рассуждениям о дурачествах натуралистической школы, повторяемых в газетах. Вся беда в заглавии «Меданские вечера», которые я нахожу неудачным и опасным». Закончив, Мопассан подводит итог. Золя. Хорошо, но эта тема могла бы быть трактована точно так же и столь же хорошо госпожой Сант или Доде. Гейсманс. Посредственно. Ни сюжета, ни композиции, мало стиля. Сиар. Тяжело, очень тяжело, неправдоподобно. Стиль неровный, судорожный, но много любопытного и тонкого. Энник. Хорошо, рука настоящего писателя, местами некоторая беспорядочность. Алексис. Похоже на Борбе Доривели, но так же, как и Сарсе, хочет походить на Вольтера. Сарсе Франциск, 1827-1899, французский критик, подвергавший травле новые прогрессивные тенденции в литературе и театре, безуспешно претендовал на роль руководителя общественного мнения. Примечание редактора. Несколькими неделями позже сборник «Стихи», на который он так рассчитывает, выходит у Шарпантье. Книга принята отлично. Все вышло сразу, и проза, и поэзия. Это и впрямь попутный ветер. Так почему же он не ликует? Почему такая неуверенность, почти тревога? Да потому что этот хитрый моряк взвешивает оба успеха. Один нежданный, который удивил его самого, а другой желанный, но более скромный. Значит, он ошибался? Не новеллы заинтересовались благодаря его стихам, а как раз наоборот. Мопассан теперь только изредка случайно будет обращаться к стихам. Оставив поэзию, он резко меняет курс и пускается в новое плаванье с надутыми парусами. Глава 6. Святой Поликарпий. Папа Симона. Сентябрь 1879 года. Поездка в Британь. Оливковые рощи. А почему не Флобер? Досадная оплошность. Письмо Эдуарда Эрио. Эдуард Эрио, 1872-1957, французский политический деятель, один из лидеров буржуазной партии радикал-социалистов, историк, сторонник сближения с СССР. Примечание редактора. Последние годы Флобера были освещены улыбками трех руанских красавиц, которых он называл тремя своими ангелами. Это госпожа Брен, что была так дружна с Ги, ее сестра госпожа Лапьер, жена Шарля Лапьера, директора «Новелис де Руан», и не менее прекрасная госпожа Паска. Они вносили забавное веселье в помрачневший от бедствий дом, хотя положение Команвилей и улучшилось. Флобер в конце февраля 1880 года успокаивает Ги. Через день-другой Команвиль разделается со всеми долгами. Горизонт проясняется, и вскоре мы выпутаемся из омерзительного безденежья и тревог, которые более 4 лет не дают мне вздохнуть. Целую тебя, мой милый, твой старик. Ежегодно 27 апреля друзья старика праздновали день святого Поликарпия, которого викинг избрал своим патроном. В 1880 году праздник святого Поликарпия выдался веселее обычного. Под одной крышей собрались три прекрасные, умные, независимые женщины и Ги, заразительно жизнерадостный, искрящийся нормандским добродушием. Ги написал Флоберу 2 забавных 4-стишия. «Мосье Флобер, в любом обличье вы виртуоз, черт подери! Под сенью вашего величия дрожит в ознобе Жюль Ферри. Пускай на утренней лужайке цветы коснутся ваших ног, не зря изрек Всевышний Бог. Плодитесь, люди, размножайтесь». Перевод Маркиша. Примечание редактора.